Убив самого щедрого из царствовавших в России монархов, они вредили делу революции и заставляли власти усилить репрессии против поборников перемен. «Если и против нового царя вздумают делать попытки», — писал Тургенев Анненкову, — «тогда уж точно, как говорится, завязамши глаза, да беги на край света, пока мужицкая петля не затянула твоей цивилизованной глотки». Письмо от 6-18 марта 1881 года. Он уточнил свою мысль в статье на французском языке о новом императоре, которая была опубликована в «Ревью политик элитерер». Что касается нигилистов, которые предполагают, что император из страха может пойти на весьма большие уступки, даже на Конституцию, то они жестоко ошибаются, совершенно не учитывая его характер и энергию. Их попытки запугать могут только остановить его на том пути к либерализму, куда ведет его природная склонность. Если он сделает несколько шагов в этом направлении, это будет вовсе не потому, что они его запугивают, а несмотря на то, что они угрожают ему. Именно в таком настроении он приготовился ехать в Россию. Однако, прежде чем отправиться в дорогу, с радостью побывал на свадьбе младшей дочери Полины Виардо, Марианны, с молодым композитором Альфонсом Дювернуа. «Брак их, вероятно, будет счастлив», — писал он Савиной, «так как они искренне любят друг друга и сошли с характерами вполне. Нечего вам говорить, как я рад и тоже счастлив, хотя, конечно, в доме чувствуется пустота». Письмо от 25 марта 6 апреля 1881 года. И обещал своей корреспондентке скоро увидеть ее в России. 26 апреля, 8 мая 1881 года он отправился в дорогу. В течение всего пребывания во Франции он аккуратно переписывался с Марией Савиной, заботясь о ее здоровье, радуясь ее успехам в театре, вспоминая их последние встречи и целуя все пальчики правой руки. Приехав в Спасское, он осмелился пригласить Савину к себе в гости. И чудо! Она согласилась. Он равно пригласил старых друзей, чету Полонских. В течение 4 дней Савина оживляла дом своей молодостью и смехом. Она купалась в пруду вдали от посторонних взглядов. Завтракали на террасе. Потом Тургенев уходил в свой кабинет. Он заканчивал фантастическую повесть «Песнь торжествующей любви», которую начал писать в Бужевале в 1879 году. Вечером вместе с Савиной выходил на балкон слушать ночные голоса, вдыхал запахи уснувшей деревни, расспрашивал актрису о сердечных делах. Их разговоры, длившиеся допоздна, оставляли в его сердце чувство тихой горечи, неминуемого поражения. 17 июля, в день помолвки Полонских, он устроил ужин, попросил налить шампанского, сказал несколько слов. На поляне перед домом деревенские девки и парни водили хоровод и пели песни. Глаза Савины блестели, она покачивала головой и подпевала вместе с хором припев. «Ишь, расходилась цыганская кровь», — говорил Тургенев. И сам тяжело исполнил несколько па под аккомпанемент Полонского. Потом пригласил Савину и Полонский в кабинет и прочитал им «Песнь торжествующей любви». Эта большая повесть была посвящена памяти Флобера. Действие происходило в Италии, в Ферраре, в XVI веке. Два молодых человека, художник и музыкант, любят одну девушку, Валерию. Художник женится на ней. Музыкант уезжает на восток и возвращается через 4 года в сопровождении немого малайца. За это время он научился искусству колдовства. При помощи магической силы, которую постиг вдали, он овладевает душой Валерии. Он посещает ее в снах, и она, завороженная и околдованная, отдается ему. Потом он увлекает ее в ночи в домик, где живет, в глубине парка. Оба раза, прежде чем расстаться с ней, он исполняет на скрипке песнь торжествующей любви. вся история, придуманная Тургеневым,